Глава 18. Чонгар. Допрос пленных показал, что едисанцы, самоназвание Орды, двигались на пастбище. Также они сообщили, что новый хан собирает Орду. Зачем хан собирает Орду, сколько в ней воинов и где его ставка, пленные простые кочевники не знали. Что, в общем, понятно, соврать же им мешала совесть в лице доброго. Для нас тайной, для чего Девлет-Гирей собирает Орду, не являлось. Новый хан собирается показать турецкому султану свою верность и ударить в тыл первой армии, а значит, нам нужно поторопиться. Оставив Шевича за старшего, я со своей ротой, казаками и 5 пленными отправился в лагерь. Смысла гнать стадо на Берду не было, все равно дня через 4 будем здесь. К вечеру были в лагере. Еще раз допросив пленных, собрали военный совет. Полковник Ласси предлагал двигаться к Молочной и там дожидаться калмыков, так как нашей численности недостаточно для успешных действий в Крыму. Я же предложил, дойдя до Молочной, разделиться. Я с эскадроном и еще 300 казаков пойду к Чонгару налегке, а остальной отряд с обозом пусть двигается в обычном темпе. Мы проведем разведку и будем действовать по обстоятельствам. А там, глядишь, и калмыки подтянутся. Вначале я хотел взять с собой хотя бы 1 пушку, но в итоге отказался. Как говорится, ни к селу, ни к городу. В поле 1 пушка не зарешает. Тут не в воронке, а подвижность нам снизит. Думал разобрать пушку по частям, как горные орудия из 20 века. Но тут ствол 300 килограмм. Лошадь с трудом потянет, но недолго и не быстро. Так что без разницы. В итоге от пушки пришлось отказаться, но у нас же есть гномы. Установка «Гном-1» весит 30 кг, ракеты по 20, значит, 3 лошади могут взять направляющую и 10 ракет. Нам за глаза. Через 3 дня вернулись к Молочной. Наше стадо спокойно паслось в округе, а сербы работали пастухами. Я предложил Потемкину выдать моим бойцам по 5 рублей и пустить стадо на прокорм всего отряда. Все равно нужно от него избавляться. Оно очень снижает мобильность, ему же пастись надо, а мы только в начале рейда. Учитывая, что драгоны и так на казенном довольстве, а с казаков можно удержать часть добычи в виде компенсации, Потемкин, подумав 30 минут, согласился. Свежему мясу были рады все, и вечером лагерь окутался ароматами всевозможных мясных блюд. На следующий день 1500 начала движение, и к вечеру мы оказались в районе Арабатской стрелки, не повстречав больше ни единой живой души. Гнилое море Сиваш встретил нас солено-горьким зловонием, парившим над мутной водой. С первыми лучами солнца я со своей ротой отправился к Чонгару на рекогносцировку. Ширина пролива в самом узком месте не превышала 400 метров, и я, не приближаясь к берегу, прекрасно смотрел все в свой бинокль. Беспрепятственно переправиться было невозможно. На противоположном берегу, вдающемся в воды Сиваша тонким копьем, у остатков какого-то предмостного укрепления был насыпан небольшой вал, длиной 500 метров, полностью перегораживающий острие копья и установлены 5 пушек. Любого, кто сунется в воду, ждут очень неприятные последствия. И даже если бы мы притащили с собой пушку, нам бы это не помогло. 1 против 5, а у них возвышенность и вал, без вариантов. Значит, как всегда, ножками, ручками и ночью. Что ж, поехали искать место для переправы. Двигаясь на юго-запад, мы оказались сбоку от переправы через залив шириной 5 км и смогли изучить систему обороны полуострова детальнее. Сзади отвала, находящегося на возвышении, 1,5 км, находился лагерь татар, ненаблюдаемый с нашей стороны пролива, в котором, судя по количеству юрт, могло быть не менее 1500 человек. Система охраны и обороны пролива стала в целом понятна. Батарея держит под контролем пролив, а подвижные группы кавалерии прикрывают ее от обхода с флангов. Проехав еще 5 км, нашли еще 1 узкое место, здесь ширина пролива была около 2 км, а на противоположном берегу было чисто. Пойдет. Вернувшись в лагерь, обрисовал командирам подразделения обстановку и план предстоящих действий. Ночью моя рота и десяток Пугачева идем на тот берег, проводим разведку и по обстановке налет на батарею. Если все пройдет удачно, остальные по моему сигналу переходят в Сиваш и закрепляются на валу. Ночь сегодня была безлунная, небо затянули плотные облака, и мутная вода Сиваша слилась с берегами в единое целое, что в целом снижало вероятность нашего случайного обнаружения. Но ориентиров на том берегу не было, поэтому основной задачей при переправе было не совершить главную ошибку в действиях любого командира – провести форсирование вдоль реки. Обошлось. К полуночи грязные как черти, ну и хорошо, лица специально затемнять не придется. Переправились на тот берег, экипировались и форсированным маршем двинулись к валу. Длительное отсутствие русских рейдов на Крым сыграло с татарами злую шутку. Они, видимо, даже в мыслях не допускали возможности ночной переправы через Сиваш, поэтому мы и не встретили по пути ни одного разъезда. Что ж, тем хуже для них. Часа через три пути береговая черта здесь петляла неимоверно, огибая заливы, увидели вдалеке огни. Отлично. Километров через пять обнаружили спящий лагерь кочевников, сгоревшими в нем несколькими кострами, а далее на возвышенности вал, подсвеченный парой огней. Мы на месте. Обойдя лагерь слева, здесь проход был пошире, мы оказались в пустом пространстве между валом и лагерем. Думаю, на батарее большинство 30-40 человек быть не должно. Всего 4 юрты стоят у подножия вала. Для 5 пушек достаточно, сейчас бодрствовали 2 часовых. По идее, еще должен не спать ночкар или разводящий, кто там у них, посты меняет, хрен его знает. Ну что, погнали наших городских. Я должен буду отработать из вала часовых, подсвеченных факелами и представляющих собой великолепные цели, и контролировать обстановку. А вдруг кому приспичит посреди ночи? Добрый СЛ-96 с глушаком и пулеметом прикрывает нас и контролирует лагерь. Казаки и гусары 4 группами по 5 человек работают ножами по юртам. В умелых руках Доброго гусары и казаки стали совсем матерыми головорезами, управились минут за 5. В общем, все прошло по плану, только, как всегда, появился один полуношник, решивший выйти на свежий воздух, пришлось потратить один сверхплановый патрон. Да в последней юрте гусары немного шумнули, пара татар проснулась, их, конечно, загасили, но одного серба порезали не сильно, хорошо отработали. Остаток ночи провели в трудах праведных, разворачивали пушки, переносили БК на нашу сторону, работы всем хватило. С первыми лучами солнца, выйдя на берег пролива, я запалил дым. Через полчаса показалась кавалерия и начала переправу. Здесь Сиваш был совсем мелкий, чуть выше колена, воды вперемешку с грязью, поэтому все прошло быстро. В лагере даже не прочухали, что здесь происходит. Переправа закрыта от лагеря валом. Часовые, переодетые в татарские шмотки, на месте. Чего волноваться? Отправив десяток казаков к Потемкину с донесением, начал думать, что делать дальше. Итак, в Крым попали. Правда, не на курорт пока, но ладно. Скрывать наше присутствие здесь не получится. Да и противоречит это плану рейда. Отвлечь Орду от удара в тыл первой армии. Артиллерия у нас уже есть. Приступ на вал отобьем по-любому. Поэтому можно начинать концерт по заявкам, а исполнить сегодня главную партию гномы. Лагерь – идеальная цель для этого. Для этого не слишком точного оружия. Ракетчики развернули установку и ждали моей команды. Эскадроны заняли позиции по краям вала, который ближе к воде становился проходимым для кавалерии. Команда эскадроном была дана не увлекаться. Когда татары побегут, далеко не преследовать. Пусть пожалуется на нас хану. Минут через 30 от лагеря отделилась группа всадников и направилась к валу, видимо, смена караула. Отлично. Можно взять языка. Ночью, с целью исключения малейшего риска, не стали с этим заморачиваться, а сейчас нам скрываться не надо. Уточнил задачу подразделениям. Я и Добрый, 300 пару бармалеев, казаки Пугачева дают залп из винтовок. И когда оставшиеся в живых повернут назад, совершают рывок для захвата пленных, по залпу винтовок «Гном-1» начинают огонь. И после схода 5-й ракеты начинают атаку эскадроны. Пошла жара. Это прямо читерство какое-то. Часть ракет, как и положено, взорвалась в воздухе, часть на земле, среди юрт, спровоцировав небольшие пожары. Хаос охватил еще не до конца проснувшийся лагерь, и в это время 400 гусар и казаков закружили вокруг лагеря смертельный хоровод. Деморализованные татары организованного сопротивления оказать не смогли, и, бросив лагерь, остатки отряда ушли в степь. Вот так всегда с этими кочевниками. Бой идет полчаса, а разгребать его последствия приходится несколько суток. Перевозка трофеев на нашу сторону вала заняла весь день, а на следующий день казаки и гусары занялись своим любимым делом – дележом добычи. Ну и заодно, чтобы не расслабились, земляными работами, то есть переделкой огневых позиций на валу в сторону противника. Допрошенные языки сказали, что здесь нес службу отряд Бешлей-Аги – 600 воинов. Из них мы положили 1,5 сотни, 35 взяли в плен, а у нас оказалось 7 раненых стрелами бойцов. Но самой интересной новостью оказалось, что Орда собирается не в Крыму, а в дельте Днепра, что в целом логично. Зачем идти из степи в Крым, а потом обратно? Да и с водой там проблем нет.